Савва Иванович Мамонтов. Савву Мамонтова в Москве называли «Саввой Великолепным», наподобие Медичи. Он стал для москвичей мерилом вкуса и арбитром в художественных вопросах. Все красивое надо было обязательно показать Савве Великолепному. Купил картину? Надо пригласить на смотрины Мамонтова. Выторговал у антиквара старинный поставец? Заеду похвастаться находкой к Мамонтову. Племянница-красавица приехала погостить? Надо вести ее к Мамонтову. Строитель нескольких железнодорожных линий был многогранен. Он оперный артист, режиссер, драматург, создатель русской частной оперы и абрамцевского художественного кружка. От особняка Саввы Мамонтова на Садово-Спасской, дом номер 6, сохранился двор, окруженный служебными зданиями. Во дворе стоит одноэтажная электростанция, возведенная в 1896 году архитектором Львом Кекушевым. Сам жилой дом был построен в 1872 году архитектором Виктором Гартманом. По второму этажу шел ряд парадных залов. На первом этаже устроили большую столовую с выходом в сад. Ее украшали большие полотна Виктора Васнецова, бой славян со скифами и ковер-самолет. Картины хозяин заказал для зала правления Донецкой железной дороги. По его задумке, эти произведения рассказывали о прошлом края и символизировали новый вид транспорта. Но дирекция дороги отказалась от мамонтовского заказа. И Савва выкупил картины сам. Жена Саввы Мамонтова, Елизавета, не просто держала открытый дом. Она создала настолько теплую и доброжелательную атмосферу в семье, что попадавшие в этот круговорот ласкового веселья надолго оставались с Мамонтовыми. Валентин Серов, потерявший в 6 лет отца, обретает у Мамонтовых вторую семью. В доме Мамонтовых живет гениальный, но непрактичный Михаил Врубель. Ему поставили кровать в общей спальне сыновей. Детей в семье было 5. Их назвали по первым буквам имени отца. Сергей, Андрей, Всеволод, Вера, Александра, Савва. Савва Мамонтов познакомился с Михаилом Врубелем в 1889 году. Мамонтов заказал художнику занавес для частной оперы, несколько декораций и предложил поселиться на время работы в его особняке на Садовой-Спасской. В 1892 году к конюшне пристроили двухэтажный флигель. Фасад нового флигеля нарисовал Врубель. Поэтому в списке архитекторов эпохи модерна значится и Михаил Врубель, и Виктор Васнецов, поставивший церковь в загородном имении мецената. В новом флигеле городской усадьбы Мамонтова стояли 2 майоликовых камина и 2 печи, сделанные по эскизам Врубеля. Сейчас их можно увидеть в музее-заповеднике Абрамцево. В 1912 году новая владелица участка, Мария Страхова, полностью перестроила жилой особняк под мужскую гимназию по типовому проекту Адольфа Зеленгсона, частично сохранив несущие стены. Лепные потолки, итальянские мозаики на полу, резные двери гимназистам не достались. Во двор выдается прямоугольный объем, пристроенный к основному дому еще в 1878 году для устройства в нем кабинета Саввы Мамонтова. Кабинет был настолько просторен, 107 квадратных метров, что служил мастерской, где могли лепить и рисовать сразу несколько художников. Именно здесь Михаил Врубель работал над картиной «Демон сидящий». Здесь же ставили домашние спектакли, о размахе которых с некоторой завистью вспоминал Константин Станиславский. Шились не бутафорские, а настоящие костюмы. Декорации писали Врубель, Головин, Васнецов. На сцену выходили преподаватели консерватории и артисты ведущих театров. Из домашних спектаклей выросла частная опера Мамонтова. С 1912 года заново оштукатуренный кабинет хозяина служит актовым залом. Сначала гимназии, затем полиграфического института, размещенного в этом здании. В 1896 году Мамонтов собирает оперную труппу и арендует новый театр Солодовникова. На пересечении Большой Дмитровки и Кузнецкого моста в 1895 году архитектор Константин Терский перестраивает владение купца Гаврилы Солодовникова в огромный театр. На месте внутреннего двора поставлен зал на 3100 человек. Оркестровая яма вмещает 100 музыкантов. Буфет похож на вокзал. Театр получился большой и неловкий. Узкие лестницы, асфальтовые полы, душно, масса неудобных мест в зале. Чехов в фельетоне назвал его «Дмитровским спичечным коробком», похоже, намекая не только на тесноту. Ведь полиция велела срочно устранить недостатки, особенно по пожарной безопасности. Сава Мамонтов пригласил лучших иностранных и русских исполнителей. Опера – дело затратное. Но к этому времени Мамонтов построил Ярославскую и Донецкую железные дороги, начинал вести линию на Архангельск. Капиталы были. Именно в частной опере раскрылся в полную силу Шаляпин. Певец вспоминал, что меценат сказал ему: «Феденька, вы можете делать в этом театре все, что хотите. Если вам нужны костюмы, скажите, и будут костюмы. Если нужно поставить новую оперу, поставим оперу. Все это одело душу мою в одежды праздничные». В своем театре Мамонтов выступал режиссером, продюсером, переводчиком и либретистом. Только что не пел на сцене. Только дома. В молодости в Италии, где Сава был по мануфактурным делам, изучал производство шелка, он брал уроки пения и делал такие успехи, что его приглашали на профессиональную сцену. Про Мамонтова современники говорили: «Миллионер, художник и кругом артист». В 1907 году театр Солодовникова выгорел полностью. Архитектор Траугот Барт выстроил театр заново, сделав его удобнее для зрителей. Из 5 ярусов оставили 3. Количество мест уменьшили до 1600. Сегодня в этом театральном здании играет Московский театр оперетты. Сава Мамонтов брал уроки у скульптора Марка Антокольского в Италии. Первой самостоятельной работой стала не какая-нибудь проходная учебная безделка, а сразу бюст отца. Мамонтов не поленился, привез скульптуру из России в Италию, чтобы показать Антокольскому. Для лепки в усадьбе Абрамцева Мамонтов построил специальную мастерскую, где работал вместе с друзьями-художниками. Сава любил конкурсы и шутливые, мерить у кого больше лысина, и серьезные. Как-то предложил сделать бюсты друг друга. Виктор Васнецов лепил Илью Репина, Репин – Мамонтова, а Мамонтов – Васнецова. Репин имел за лепку медаль в Академии. Васнецов одно время зарабатывал резьбой. Но и на этом профессиональном фоне скульптура, сделанная Савой, смотрелась достойно. Художником, прославившим Абрамцевскую мастерскую, стал Михаил Врубель. Здесь он лепил сказочных персонажей, животных, сочинял узоры для керамических панно и каминов. Сава Мамонтов пригласил для работы в мастерской талантливого технолога Петра Ваулина. Тот создал удивительные эмали, которые после обжига отливают металлическим блеском. Причудливые образы Врубеля, залитые переливчатыми эмалями Ваулина, стали символами Абрамцевской мастерской. В 1896 году Мамонтов приобрел участок в Москве и построил завод по производству майолики. Он назвал свой гончарный завод в честь любимой дачи – Абрамцева. На заводе поставили на поток произведения Врубеля, делали цветную плитку для оформления московских зданий. Керамический фриз на фасаде Третьяковской галереи сделан по рисунку Виктора Васнецова в Абрамцево. Ярославский вокзал архитектора Франца Шехтеля оформлен плиткой и глазированными панно Мамонтовского завода. Фасады гостиницы «Метрополь» украшают 23 керамических панно по эскизам художников Абрамцевского кружка. В 1896 году на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде Сава Мамонтов участвовал в формировании коллекции художественного павильона. В приготовленном здании под потолком были пустоты, и Мамонтов попросил Врубеля написать туда 2 больших панно. Одно было на тему русских былин Микулы Селенинович, а другое по пьесе Растана «Принцесса Грёза». Когда жюри из Академии художеств отказалась принимать панно, Мамонтов на свои деньги оборудовал отдельный павильон и демонстративно выставил в нем работы Михаила Врубеля. И заплатил художнику 5000 рублей, на которые тот съездил за границу. Холст «Принцесса Грёза» украшал фойе театра Солодовникова, где выступала частная опера Мамонтова. Потом Мамонтов перевел картину на керамические плитки и поместил панно на карнизе гостиницы «Метрополь». Живописная «Принцесса грезы» сегодня в Третьяковской галерее. Под нее построили специальный зал. Повторили идею Мамонтова. На Всемирной выставке в Париже в 1900 году Сава Мамонтов был награжден золотой медалью как производитель майоликовых изделий. А Михаил Врубель получил золотую медаль как художник за камин «Встреча в Ольге» с Микулой Селениновичем. Сава Мамонтов замахивался всегда на грандиозные проекты. Если уж строить новую железную дорогу, то из Ташкента в Томск, через весь Казахстан. Гостиница «Метрополь» — яркий пример масштабов замыслов предпринимателя. Мы привыкли, что гостиница состоит из номеров, нескольких холлов, ресторана, ну и зала для конференций. А Сава Иванович задумал комплекс, где будет гостиница, несколько ресторанов, художественные галереи, концертные и спортивные залы. Ну а сердцем «Метрополя» должен был стать шестиярусный оперный театр на 3100 мест. Мамонтов решил, что хватит арендовать чужие помещения, пора обзавестись собственным. Здание «Метрополя» возводили по совмещенным проектам архитекторов Вильяма Валькотта и Льва Кекушева. В 1899 году Саву Мамонтова обвинили в финансовых злоупотреблениях при строительстве Ярослава-Архангельской железной дороги. Адвокат Федор Плевака сумел суд над предпринимателем, растратившим 6 миллионов рублей, превратить в чествование родителя российской промышленности. Мамонтов не спрятал деньги, не вывез их в Швейцарию. Он все до копейки вложил в мечту. Хотел построить железную дорогу от Ярославля до Вятки, чтобы оживить забытый север. «Сава Иванович поскользнулся», — гремел Плевака, «но это было проигранное сражение, начатое полководцем, убежденным, что он принял бой в интересах Отечества. Если бы Мамонтову не помешали, все его грехи были бы забыты, и Россия обогатилась бы и новыми путями сообщения, и прекрасными заводами, которые в русских руках служили бы государству». Суд признал растрату, однако подсудимый был оправдан. После оглашения приговора публика рукоплескала и обнимала всех участников процесса. Как сказал Константин Станиславский, материального довольствия Сава не вернул, но любовь и уважение к себе удесятерил. Мамонтов вернулся к строительству гостиницы, но уже как подрядчик. Проект изменился, оперу содержать Сава уже не мог. И на месте театрального зала в гостинице «Метрополь» устроили огромный ресторан. Последние годы жизни Михаил Врубель провел в психиатрических клиниках. Есть легенда, что он даже нарисовал эскиз для ограды клиники психиатра Федора Усольцева в Петровском парке на улице 8 марта. Сава Мамонтов навестил в психиатрической лечебнице Врубеля, привез с ресторанной еды, но художник гостя не узнал, на разговоры не реагировал. «Бесполезно», — прошептал врач. Мамонтов отстранил врача и грянул арию Матадора. Врубель пришел в себя. Друзья сумели пообедать и поговорить до следующего приступа. Меценаты бывают разные. Одни коллекционируют живопись, как Третьяков. Другие помогают художникам в житейских обстоятельствах. Сава Мамонтов собирал художников вокруг себя. В его усадьбе были построены специальные гостевые домики, чтобы к нему могли приезжать надолго. Но он не просто угощал и привечал мастеров. Сава придумывал совместные проекты. Надо сделать усадебную церковь, ее строят Репин, Поленов, Васнецов. После этого Васнецов берется расписывать огромный Владимирский собор в Киеве. Надо собирать деньги для строительства железной дороги на Архангельск. Мамонтов посылает на север Коровина с Серовым. А затем устраивает на Нижегородской ярмарке специальный павильон «Крайний север», рассказывающий о богатстве края, и оформляет его работами друзей-художников. Гостиница «Метрополь» в центре Москвы – художественное кредо Мамонтова. Меценат считал, что не существует разницы между полустанком и особняком. Любая постройка должна радовать глаз.